Глава 3. Паровоз мог позволить себе посмеиваться над любой начальством к совещаниям, потому что ни разу в них не участвовал и не представлял, как сложно организовать нечто подобное. Полный министерский круг собирал 58 участников, семеро из которых были черными, 18 белыми, а остальные 33 желали быть защищенными при принятии решения от тех и от других. Зал собраний был единственным в Ангернике местом, полностью блокированным от проявления любой магии. А делегаты традиционно являлись на заседания в масках и одинаковых синих балахонах. Внутренний круг Министерства общественной безопасности был намного скромнее и гораздо реже собирался в полном составе. А в сущности, какое дело жандармам до проблем алхимического шпионажа? Равно как и боевым магам ЗАМИПС до боеготовности кантональных сил самообороны. Сегодняшний случай был исключением. Попытка переворота в столице требовала принятия жестких мер. Хотя, надо признать, сбор был объявлен задолго до того, как о заговоре стало известно. Чиновники собирались в холле конференц-зала, расположенного на -2 ярусе замка Деренкорф. Очертания башен и ломаные линии стены этой крепости давно стали визитной карточкой министерства. Зачарованные светильники удачно имитировали дневной свет, но настоящих окон в помещении не было. Каменные стены ненавязчиво прикрывали гобелены в сине-серебряных тонах. Какие знаки за ними скрывались? Никто выяснять не пытался. Министерство безопасности было, пожалуй, единственной организацией, для которой человеческие злодеи несли большую угрозу, чем потусторонние феномены. Участники совещания потихоньку просачивались через многочисленную охрану, здоровались со знакомыми и разбирались на группки для неформального общения. При необходимости архитектура вестибюля с колоннами и альковами позволяла найти уединение, но вот спрятаться тут было решительно негде. «Здравствуйте, уважаемый! Что-то вас у нас давно не видно. С глаз долой, сердце вон!» «Не знал, что у вас такие серьезные проблемы, что требуется мое вмешательство!» «Спасибо! Чем ваше, лучше вообще никакого! Думаете, чье наследство я разгребаю до сих пор? А вот вы, похоже, забыли, что сменили место службы!» «Откуда такие выводы?» «Оттуда, что вы до сих пор пытаетесь командовать моими сотрудниками!» «Может, вам еще и вашу должность на бумажке написать? Чисто для памяти!» Маг с аккуратным бейджиком Рэм Ларкис определенно начинал кипятиться. «Я пытался передать юноше опыт и знания, пока общение с вами его окончательно не испортило. Какой пример может подать чистильщик некроманту?» Заслышав разговор на повышенных тонах, присутствующие среагировали по-разному. Большинство поспешили отойти в противоположный конец вестибюля, а трое подтянулись ближе. Черные любят скандалить и драться, а еще больше любят смотреть, как дерутся другие. «Да вы представить себе не можете, на что способен некромант с хорошо поставленным ударом!» От перехода на физические аргументы спорщиков спасло появление министра. Господин Михельсон был обычным человеком, но от настоящих черных отличался только мастью. Шумных разборок не терпел, и от неуправляемых сотрудников избавлялся безжалостно. Маги мгновенно превратились в миролюбиво беседующих коллег. Зрители дружно вздохнули. Кто-то облегченно, кто-то разочарованно. И потянулись к дверям, за которыми скрывалось руководство. В скромном зале собрались все 5 региональных координаторов, начальники различных служб, общим количеством 7 штук, сам министр со своим первым замом и 2 приглашенных гостей. Следует ли рассматривать Ларкиса как гостя, было непонятно. Его новой должности никто не знал. Черные, как ни в чем не бывало, рассаживались вокруг стола. И только хороший эмпат мог определить, что, скажем, главный цензор готов был поддержать прежнего хозяина Редстона, координатор Аксель, нынешнего. А шефу жандармов было глубоко плевать и на того, и на другого. Сатал посылал Аркису многообещающие взгляды. Министр дал подчиненным ровно минуту на то, чтобы занять свои места. «Господа!» Господа приняли деловой вид. «Я думаю, никому из вас не нужно объяснять, что ситуация в стране критическая, и от того, что неизбежность кризиса была предсказана много лет назад, никому не легче. Сразу оговорюсь, меры по предотвращению теологической угрозы предлагались нашим министерством регулярно. Но кое-кого в правительстве опыт Нинтерка ничему не научил. К счастью, ротация кадров, вызванная последними выборами, и ситуация вокруг Арангена, привела к власти более решительных людей». Кое-кто из присутствующих, понимающий, закивал. Министр юстиции, последний ставленник арангенских землевладельцев, полгода назад покончил с собой. Он был одним из идеологов нового уклада, позволившего кантональным властям экономить на службе очистки, а провести в правительство нового лоббиста деморализованное и обнищавшая восточная фракция не смогла. Министр не позволил себе поминать дурным словом всегдашнего оппонента. «Мы получили карт-бланш. От нас требуется в кратчайшие сроки ликвидировать угрозу государству». На этом месте многие погрустнели. «Но ситуация не так уж безнадежна», — тонко усмехнулся министр. «В свое время группа экспертов изучила проблему всесторонне и выработала ряд рекомендаций, о которых лучше расскажет человек, непосредственно занимавшийся их реализацией. Мой первый помощник, прошу». Ларки сбросил на своих недоброжелателей многозначительный взгляд и вышел к демонстрационной доске, на которой уже висело несколько плакатов. На лице бывшего координатора не было привычного для многих кукольного выражения, и это само по себе привлекало внимание. Вновь представленный помощник министра немного театрально закусил губу, словно вспоминая что-то, а потом обратился к собравшимся. «Господа, сказать, что проблема стара, значит ничего не сказать. Люди систематически пытаются заменить собой Господа Бога и переделать этот мир в соответствии со своими представлениями о добре и зле. Первые сохранившиеся в архивах упоминания об организации, ставящей себе целью привести человеческое общество в соответствие с божественным замыслом, относятся ко временам Белого Халака. Тщательный анализ истории показывает, что реализация этого учения всегда осуществлялась через гонения на носителей черного источника и массированное применение запрещенных магических практик. А результатом всегда, я подчеркиваю, господа, всегда, становилось катастрофическое падение уровня жизни, уничтожение государственности и жертвы среди гражданского населения. Поэтому я хочу, чтобы все присутствующие осознали, альтернативной борьбе с искусниками является превращение Энгерники в такую же поучительную сказку, какой стал Энгерланд короля Герейна. Бывший координатор с некоторой гордостью посмотрел на Сатала, потрясенного такой длинной и прочувствованной речью, и счел возможным перейти к делу. Слушателям сразу стало не до мимики черных магов. Нет, наивных обывателей среди руководства общественной безопасности не было. Но одно дело понимать, что перед тобой отнюдь не безобидные чудаки, а другое осознать, какими силами они располагают. Тем более магия. Белые маги в силовых ведомствах не приживались. Черные своими секретами делиться не спешили. Обычные же люди были склонны волшебство недооценивать. Их основная цель — ритуал, относящийся к разряду смертного колдовства. Суть его нам доподлинно неизвестна, но сами искусники уверены, что изгоняют при помощи его некое мировое зло. Реально это приводит к временному снижению частоты регистрации потусторонних феноменов с последующим резким возрастанием его до значений заметно выше исходных. Поскольку между первой стадией и второй может пройти несколько десятков лет, неизбежный коллапс сектанты объясняют происками злых сил, а уцелевшие, посвященные, начинают готовиться к проведению следующего ритуала. Все прочие действия искусников имеют второстепенное и тактическое значение. Так, например, заговорщикам из Хакарга была обещана помощь в истреблении боевых магов, которые ненавистны сектантам сами по себе. Конечный результат переворота посвященных не интересовал. Тут Ларкис сделал паузу, давая аудитории прочувствовать смысл сказанного. Обычные люди были в шоке. Знать о существовании рвущихся к власти сумасшедших само по себе неприятно. А обнаружить, что безумцам даже власть не нужна, это уже удар. Черные напряженно соображали, каким образом их собирались подловить. Что представляет собой их оружие, мы не знаем. Гадостно улыбнулся бывший координатор. Связной должен был передать его боевикам непосредственно перед акцией. Можно предположить, что его эффективность зависит от неожиданности применения, и иметь с ним дело нам все-таки придется. Наконец, помощник министра перешел к практическим мерам, и доклад превратился в бурную перепалку. Идея никому не нравилась. Искусников предлагалось ловить на живца. Практически во время самого разрушительного из известных ритуалов. При этом сказать, сколько он длится и где проводится, аналитики не могли. «Полумеры бессмысленны», — горячился Ларкис. «Сколько мы с ними боремся, а толку нет. На ритуале подобного уровня обязательно будет присутствовать все руководство секты. Это же смысл их жизни. В любом другом случае под удар попадет только часть посвященных. Тодор был уверен, что вычислил всех, и что? Нам лишь удалось выиграть немного времени. Буря возмущения была ему ответом. 11 человек и 5 магов азартно бронились четверть часа. Когда все аргументы были предъявлены трижды, министр завершил дискуссию зычным окриком. «Господа, никто не мешает вам бороться с угрозой по-своему. Все текущие распоряжения и циркуляры остаются в силе. Проектом «Город Короля» будет заниматься независимая группа. Вашу задачу входит сигнализировать ей о возможном начале подготовки ритуала и в этом, только в этом случае не проявлять инициативы». «А как же Оранген?» — спросил кто-то с места. «В Орангене проводится войсковая операция. Даже если искусники сунутся туда, полагая, генерал Зартак способен будет отследить магическую активность на вверенной ему территории». Желающих спорить с министром не оказалось. Обсуждение сместилось в сторону практических вопросов. Региональным координаторам ДЗАМИС предписали увеличить количество постов инструментального контроля и усилить магическое слежение за безлюдной местностью, жандармерии и кантональной полиции. Установить негласный надзор за передвижением магов выше 6-го уровня, могущих оказаться жертвами ритуала, и предельно жестко реагировать на исчезновение черных. Главный цензор торжественно обязался отслеживать попытки удачных предсказаний, а также авторов, явно подготавливающих почву под последствия запрещенного волшебства. Использовать собранный компромат Сатау так и не удалось. После 3 часов дебатов даже черные потеряли привычный задор, и поддерживать его мстительное настроение не желали. Но уйти, не сказав последнего слова, он просто не мог. «Так вот, чему вы собираетесь учить моего некроманта, уважаемый? Я разгадал ваш маневр. Вы решили из черных в белые переписаться. У меня даже штатный эмпат не умеет так мозги парить». Чтобы черный сделал что-то и не похвалился? Не может такого быть. Ларкис конвульсивно поморщился, став похожим на себя прежнего. «Да я эту речь неделю репетировал, с преподавателем актерского ремесла, между прочим. Это вам не проклятиями швыряться, молодой человек. Учитесь серьезно подходить к делу». От огорчения Сатал даже не обиделся. Ему почему-то захотелось выпить чаю, зеленого, без молока и сахара. А что сделаешь? Даже настоящему боевому магу, крутому и черному, иногда надоедает собачиться со всеми подряд, и хочется понимания, которая в кругу коллег по определению недостижима. Поэтому самый молодой координатор Ингерники решительно выкинул из головы мелкого колдуна, выбившегося в начальство, и с чистым сердцем отправился домой, туда, где подчиненные его уважают, а в тюремной камере все еще содержится один живой искусник, который чего-то недоговаривает.